Глава 21. Все настойчивые попытки Бориса снова сблизиться с Милочкой кончались неудачей. Она неохотно и холодно разговаривала с ним по телефону и каждый раз, ссылаясь на какие-то неотложные дела, отказывалась от встречи с ним. Впервые избалованный и самоуверенный Борис натолкнулся на такое отношение к себе. Порою он в сердцах ругал себя. Тряпка, бесхарактерный мальчишка, привязался к юбке и не можешь отстать. И решил не звонить больше к Толстяковым. Но проходил день, другой, и он снова звонил и просил выйти хоть на 5 минут для серьезного разговора. Борис сам не отдавал себе отчета, что руководило им в этом упорном преследовании Милочки, пробудившееся в его душе серьезное и глубокое чувство или уязвленное самолюбие эгоиста. Но порой ему казалось, что он дня не может прожить без Милочки. И вот в один из таких дней он решил сказать Милочке о своей любви, просить ее руки. Он был убежден, что Милочка ему не откажет. В конечном итоге предел мечтаний всякой девушки выйти замуж и устроить свою жизнь, рассуждал он с цинизмом. Она согласится. Почему бы и нет? Где она найдет лучшего мужа? В Ларисе Михайловне он не сомневался. Та охотно вручит ему руку дочери. Василию Петровичу, по-видимому, совершенно безразлично, за кого падчерица выйдет замуж. Однако и он, конечно, будет рад породниться со своим непосредственным начальником, заместителем министра. Это что-нибудь достоит? А мои? Ничего. Я сумею уломать своих стариков. В конце концов, ведь не им жениться. И вот Борис в субботний вечер явился в дом Толстяковых. Лариса Михайловна встретила его, как обычно, с приторной любезностью. От его взгляда не ускользнуло, что она за короткое время сильно сдала, заметно состарилась. Тень какой-то печали появилась на ее лице. Василий Петрович еще не вернулся с работы, Милочка занималась у себя. «Давно у нас не были, забыли совсем», — Лариса Михайловна протянула ему руку для поцелуя. «Что поделаешь, здесь ко мне не очень благоволят». «Ну что вы, Борис, откуда вы это взяли? Мы всегда вам рады». «Вы — да. А вот Милочка дуется на меня». И, собрав все свое мужество и решив действовать сразу не отступая, он проговорил срывающимся от волнения голосом. «Лариса Михайловна, пока мы одни, разрешите мне сказать вам что-то очень для меня важное. Я люблю вашу дочь. Поверьте мне, мои намерения самые серьезные. Я прошу у вас ее руки. Не тревожьтесь, ей со мной плохо не будет». Лариса Михайловна с первых же слов Бориса поняла, о чем пойдет речь. Она разволновалась, и, как всегда в таких случаях, лицо ее покрылось красными пятнами. Когда он кончил говорить, она некоторое время молчала, потом, вытирая слезы, проговорила: «Вы простите меня. Все это так неожиданно. Я одно скажу вам, Борис. Лучшего мужа для моей дочери я и не желала». «Так помогите же мне», — вырвалось у Бориса. С минуту Лариса Михайловна удивленно и встревоженно смотрела на него. Потом, поняв, чего он хочет, сказала: «У Милочки такой трудный характер, но я, конечно, попытаюсь». Не успела она сказать это, как на пороге комнаты появилась Милочка. Борис вскочил и шагнул ей навстречу. Она молча кивнула ему головой и внимательно посмотрела на мать, словно догадываясь, о чем здесь шел разговор. «Очень хорошо, что ты пришла», — сказала Лариса Михайловна. «Садись, Милочка, и послушай, что я тебе скажу. Есть вещи, которые надо решать сразу, не откладывая». Бориса удивило, что мать говорит с дочерью каким-то просительным, почти заискивающим тоном. «Борис Вениаминович просит твоей руки, и я думаю, мне кажется, что в данном случае важнее всего, что думаю я», — перебила Милочка. «Поскольку Борис прибегнул к такому способу предложения, то я отвечу не ему, а тебе. Никогда я за него замуж не выйду. Никогда». Она была бледна и с трудом сдерживала слезы. «Но почему? «Почему?» — растерянно воскликнула Лариса Михайловна. «Мне казалось, что лучшего напрасно казалось», — снова перебила ее Милочка. «Это свидетельствует только о том, как ты мало знаешь меня, мама». Борис тоже был бледен и молчал, не спуская глаз с Милочки. «Простите, я не знал», — пробормотал он, сделав над собой усилие. Милочке на мгновение даже стало жаль его. Так он был растерян и подавлен. «Это вы простите меня, но я не могу иначе», — сказала она более мягко. «Вам следовало бы сначала поговорить со мною, не обращаясь к маме». Она опустила голову, стараясь скрыть набежавшие на глаза слезы, и вышла. «Не отчаивайтесь. Милочка еще так молода. Я поговорю с ней», — проговорила Лариса Михайловна, избегая встретиться взглядом с Борисом. Борис, не прощаясь, выбежал вон. Сгорая от стыда, он долго бродил по улицам, стараясь понять, что случилось, почему Милочка так решительно отвергла его. В чем дело? Почему? Правда, там на даче я повел себя грубо, но я же не знал, что она такая. Я думал, что она как другие, как Лена. Ехать домой не хотелось. Необходимо было хоть с кем-нибудь поделиться тем, что произошло, излить душу и найти сочувствие. Поразмыслив, он решил поехать к Лене. К счастью, она оказалась дома. Когда он без утайки, не щадя своего самолюбия, рассказал обо всем Лене и попросил поговорить с Милочкой, та искренне удивилась. «Странно, что она тебе отказала. Сама, небось, рада до смерти. Слегка поломается, вот и все, цену себе набивает». Борису стало противно. «Господи, какая дура!» — подумал он, жалея, что пришел. «Меряет Милочку на свой аршин». «Да и ты хорош, с ума сошел», — продолжала Лена. «Подумай, зачем тебе такая жена? Милка — форменная мещанка. Нашел в кого влюбиться. По-твоему, всякая скромная девушка, которая не бросается на шею первому встречному мещанка? Милочка потому мне и нравится, что она не такая, как ты. В общем, к черту». Он ушел еще больше расстроенный и обозленный. Дома, отказавшись от ужина, Борис бросился, не раздеваясь, на кровать. Он перебирал в уме всех девушек, с которыми когда-либо встречался. Среди них были, конечно, и такие, которые нравились ему. Хотя бы Маша Воеводина с факультета журналистики. С нею приятно было появляться где-нибудь. Ребята лопались от зависти, глядя на нее. А все же не то. Совсем не то. Попросить папу поговорить с Толстяковым? А что это даст? Поможет ли? Он поднялся и пошел к отцу в кабинет. «Можно поговорить с тобой?» — спросил он, приоткрыв дверь и заглядывая в комнату. «Отчего же, конечно». Вениамин Александрович сидел в пижаме за письменным столом и разбирал какие-то бумаги. «Видишь ли, папа», — начал Борис, — «дело в том, что я решил жениться». Вениамин Александрович даже вздрогнул от неожиданности. «Жениться? С чего это ты так вдруг?» «И рано тебе», — сказал он, откинувшись на спинку кресла и, разглядывая сына, точно увидел его в первый раз. «Почему рано? Мне 23 года. Не думай, на твоей шее сидеть не собираюсь, поступлю на работу. Не говори глупостей. Я к тому спросил, что, может быть, лучше сначала окончить университет? Остался ведь год всего. Подожди немного». «Я-то могу подождать. А вот подождет ли она, не знаю». «Кто же она?» Вениамин Александрович глядел на сына и думал. «В самом деле совсем большой. Падчерица Толстякова. Милочка». «А-а-а! Ну что ж, губа у тебя не дура. Значит, одобряешь? Вполне. А как ты думаешь, мама?» «Маму беру на себя», — важно сказал Вениамин Александрович. Выбор сына ему пришелся по душе. «Вообще-то говоря, пусть женится парень, а то еще попадет в плохую компанию, потом хлопот не оберешься». «А теперь самое главное», — Борис замялся. «Ты не мог бы поговорить с Василием Петровичем?» «Могу. Но, по-моему, это ни к чему. Раз вы любите друг друга, то при чем здесь Толстяков? Тем более, он ведь ей не родной отец. Нужно, понимаешь? Дело в том, что Милочка не совсем согласна. «Ну, Борис, ты меня удивляешь», — покачав головой, сказал Вениамин Александрович. «Такой видный парень. И потом в сердечных делах прибегать к чужой помощи? Все-таки живем не в прошлом веке. Завоевывай ее сам, дружок». На следующий день Лена помчалась к Милочке и не потому, что торопилась выполнить просьбу Бориса, а из любопытства. Сидя на кончике кушетки, она говорила о пустяках, предвкушая заранее удовольствие, которое получит, когда раскроет карты и объявит подруге, что ей все известно. «Ты что-то нигде не появляешься?» «Некогда мне», — нехотя ответила Милочка. «Какие дела у студентки во время летних каникул? Когда-то ты находила время повидаться даже во время сессии. То было прежде. Ну а теперь что? Жаль тратить время на пустяки. Понимаю. Успех у мужчин вскружил тебе голову. Какой там успех? Не хитри, я все знаю. Вчера Борис был у меня. Ну и что же? Послушай, Милочка, не строй из себя гордячку, не ломайся. Упускать такой случай просто глупо с твоей стороны. Красивый муж, положение, квартира, да еще какая, деньги. Не понимаю, чего тебе надо? Тебе никогда в голову не приходило, что для счастья этого маловато? Ясно, не хватает любви. С милым рай в шалаше, не так ли? Пустые слова, выдумки дураков. Выходи за Бориса, и если не можешь без романтики, то заведи милого для души. Это даже интересно. Тайные свидания, ревность мужа, упреки любовника. Не говори глупостей. Слушать противно. На лице Лены появилась пренебрежительная гримаса, и подведенные глаза сузились. Тонкие губы, подкрашенные лиловой помадой, дрогнули. Она достала из сумки пачку сигарет, закурила и зло, отчеканивая каждое слово, сказала. «Ты всегда была воображалкой. Такой и осталась. Ну и пусть». «Все играешь», — она пропустила мимо ушей реплику Милочки. «Недаром в театральном училась. Посмотрела бы я на тебя, что бы ты сделала, если бы однажды твой отчим заявил, пора и честь знать, живи на свой счет, дай договорить». «Работать? Как же? Проживешь ты по окончании института на свои 900 000 рублей. Ничего, хватит. Незнатного происхождения». «Конечно, на хлеб хватит. Только знай, модное пальто и шляпку с вуалью покупать не придется, и мужчины перестанут заглядываться на тебя, как теперь. У тебя только это на уме. Как это скучно и пошло. Не всем же быть такой утонченной, как ты. Я посмотрю, что ты скажешь через 5 лет», — добавила Лена и, поднявшись, притушила сигарету на подставке письменного прибора. «Будешь волосы рвать на себе, да поздно». Говорю, не будь дурой. В кабинете Акулова было жарко. Электрический вентилятор, тихо жужжащий на полированном столике, давал мало прохлады, и участники совещания, вытирая платком лица, то и дело тянулись к бутылкам с боржоми. Совещание длилось долго, хотя после обстоятельного, хорошо аргументированного выступления Власова всем присутствующим было ясно, что станки действительно непригодны, и оснащать ими предприятие нецелесообразно. Поставщики, представители «Текстильмаша» и завода, упорствовали, стараясь все свалить на главшерсть. А тут еще выступил Никонов с неуклюжей попыткой защитить честь мундира. Главк, мол, вынужден был пойти на эту временную меру из-за нехватки рабочей силы, хотя и знал, что станки далеко не совершенны. «Как легко, оказывается, жить на белом свете», — сказал Акулов. «Этак просто, не утруждая мозги, можно разрешать самые сложные проблемы. Стало быть, через год-другой, когда будут подготовлены новые кадры ткачих, вы...» Эти далеко несовершенные станки собираетесь в вагранку отправить, а десятки миллионов затраченных на них списать? — спросил он, нахмурив брови, и, не получив ответа, обратился к Сафронову. — А вы как полагаете, руководитель техники? — В свое время я предупреждал. Даже особое мнение писал. Под тяжелым взглядом заместителя министра он стушевался и замолчал. Предупреждал, мнение писал. Потом успокоился. Чего, мол, зря с начальством ссориться? На фабриках-то не вам работать. Эх вы, работнички. Акулов повернулся к машиностроителям, занимавшим левую сторону стола. Итак, уважаемые поставщики, спорить дальше, только попусту время терять. Станки ваши плохие, и мы их принимать не будем. Можно еще несколько слов? Спросил главный инженер текстиль Маша. Пожалуйста. Дело в том, что и эта часть вопроса так просто не разрешается. Завод наш потратил большие деньги, заготовил детали, приступил к серийному производству. Куда теперь прикажете отнести наши расходы? Может быть, договоримся так? Вы принимаете у нас заказанное количество станков, а мы остановим их дальнейшее производство. Иначе, знаю, — перебил его Акулов, — иначе вы обратитесь в госарбитраж и, без сомнения, тяжбу выиграете. Формально вы правы. Нам скажут, заказывали, уплатите денежки и забирайте товар. Это только формально. Имейте в виду, что кроме арбитража есть еще Совет министров и ЦК партии. Думаю, что там такое решение вопроса не одобрят. Такими методами мы технического прогресса промышленности не добьемся. После короткого раздумья Акулов продолжал. Так и быть. Грех пополам. Мы примем у вас 100 станков, которые завод успел собрать. Рассуем их как-нибудь по фабрикам, образцы на них будем вырабатывать и ткачих учить. Так, Власов? Тот кивнул головой. Так. 100 станков и ни одного больше, продолжал Акулов. Дайте конструкторам срочное задание модернизировать станки. Прежде всего, уменьшить вес наполовину, сократить габариты, довести ударность до 200, в крайнем случае до 180 в минуту. Дайте нам легкие производительные станки, и мы с благодарностью их примем и еще спасибо скажем. Если потребуется помощь наших специалистов, пожалуйста. Вот сидит против вас инженер Власов. Он в ткачестве собаку съел. Привлеките его. Закрывая совещание, Акулов попросил Толстякова и Власова остаться. Кабинет опустел. Акулов некоторое время стоял у настежь открытого окна и о чем-то напряженно думал. Брови его были сдвинуты, мясистые губы плотно сжаты. Внизу в садике листья на деревьях запылились, увяли от жары и свернулись. Трава раньше времени пожелтела. У фонтана ребятишки в одних трусиках то и дело подбегали под струи, и мокрые, с прилипшими ко лбу волосами, визжа от удовольствия, отскакивали назад. Акулов повернулся к ожидавшим его Толстякову и Власову. «Как же ты так, Василий Петрович?» — проговорил он, обращаясь к Толстякову. «Не ожидал. Такой опытный хозяйственник и так опрометчиво. Не думайте. Не так-то просто отбиваться от машиностроителей. Если дело дойдет до правительства, то спросят, а где были ваши глаза? Оправдаться нечем, прошляпили». «Прогони ты, как его, этого Краснобая, Никонова. Подведет он тебя. И вообще, прислушивайся к голосу низов. Почаще бывай на фабриках. Не бойся, кабинет твой никуда не денется. Бывал ты у Власова на комбинате?» «Как же?» «Конечно, бывал». В ответе Василия Петровича не было лжи. Акулов ведь не спрашивал, когда он там был. Видал, что они затеяли. Хорошие, нужные начинания, их поддержать следует. Вот что, Василий Петрович, ты пересмотри план капиталовложений по своему главку и представь соображение, где можно урезать, чтобы выкроить для Власова несколько сот тысяч рублей. Иначе он полезет в оборотные средства, и тебе же придется его наказывать. Зачем бесцельно подставлять человека под удар? В середине года? Василий Петрович безнадежно развел руками. «Знаю, что трудно, но необходимо. Доложи Вениамину Александровичу, посоветуйся с ним. Может быть, у него найдутся неиспользованные средства. Я бы сам занялся, но уезжаю лечиться. Месяца полтора-два буду отсутствовать. Сердце сдает». Акулов инстинктивно положил ладонь на левую сторону груди. «Стар становлюсь». «Что вы, Николай Ильич, вам еще рано говорить о старости». Реплика Василия Петровича не имела успеха. Акулов пропустил ее мимо ушей. «Одним словом, помоги Власову довести до конца начатое. И опыт комбината распространяй на другие фабрики. Закисли мы что-то, без огонька работаем». В коридоре Василий Петрович расстался с Власовым, не прощаясь. Он поднялся к себе. Он был страшно зол. Впервые за много лет работы в министерстве его словно мальчишку распекли так открыто. Лучше бы Акулов накричал на него один на один, чем вежливо, не повышая голоса, затоптать его авторитет в грязь перед подчиненным. Хорошо, что у Василия Петровича еще хватило выдержки, и он не наговорил заместителю министра дерзостей. Но зато рубашка на нем стала влажной и неприятно прилипала к телу. В течение часа он старался сосредоточиться и заняться текущими делами. Напрасно. Слова Акулова не выходили у него из головы. Он переживал все вновь и вновь. Он краснел, сжимал кулаки. «Прошляпили, закисли, работаем без огонька». Это говорили ему, Василию Петровичу, отдавшему свою молодость, здоровье, всю жизнь промышленности. Теперь по всему министерству поползут слухи, на всех фабриках будут знать, какое он потерпел поражение со станками и как его распек Акулов. Поняв, наконец, что работать не сможет, Василий Петрович сказал секретарше, что плохо себя чувствует, вызвал машину и поехал на дачу. Перед отъездом он приказал передать Никонову, что ждет его у себя. Удивленная таким ранним приездом хозяина, Любаша быстро накрыла на стол, подала обед. Ларисы Михайловны не было, она уехала в город. Проглотив несколько ложек супа и поковыряв жаркое, Василий Петрович встал, мимоходом сказал работнице: «Накорми, пожалуйста, Ваню, пусть ждет, может быть, в город поеду». Поднялся к себе. Он переоделся, надел парусиновые штаны, прикрыл голову соломенной шляпой, взял лопатку и в одной майке вышел в сад. Копаться в земле порой доставляло ему удовольствие. Жаль, мешала одышка.